Внимание — это путь, который ведет к освобождению от смерти. Отсутствие размышления ведет к смерти. Внимательные не умирают. Лишенные внимательности уже подобны мертвым. Убивая свое тело, мы лишаем разум, наш единственный светоч в этой жизни, возможности освещать нам путь. О теле мы должны заботиться, а не убивать его. Но заботиться мы должны настолько, чтобы ярче горела жизнь разумения, чтобы заботы о теле не мешали разумной жизни. К человеку, раненному отравленной стрелой, позвали врача. Станет ли раненый, прежде чем позволить лечить себя, расспрашивать, из какого сословия врач, кто он такой? Станет ли он, прежде чем начать лечиться, узнавать, кто был ранивший человек, каково то орудие, из которого он стрелял, как натянута была тетива? Поэтому пусть останется неоткрытым то, что не открыто нашим разумом, и открытым то, что доступно постижению разума. Надо жить и делать дело жизни. Пятерично, о домовладетели, потеря творящего злое. Та потеря, что постигает его, потерявшего совесть. Во-первых, неправедный человек впадает в крайнюю нищету через свою нерадивость. Во-вторых, худая молва о нем разносится шумом повсюду. В-третьих, куда бы он ни пришел, к брахманам ли, к благородным, к домовладельцам или к отшельникам, он входит боязливо и в смущении. В-четвертых, он истомлен страхом перед смертью. И, наконец, по разрушении тела, по смерти, он вновь возрождается в состояние тоски и страдания.